На обеих сторонах палетки изображён юный прислужник, несущий царские сандалии. Кроме того, на табличке присутствуют два мифических зверя. Они готовы вцепиться друг в друга, но их удерживают царские слуги. Это олицетворение мира, который Менес принёс Верхнему и Нижнему Египту. Величие и упадок, страница 35. Кем бы ни был Менес и какова бы ни была в точности дата основания Мемфиса, не подлежит сомнению, что после объединения Египет превратился в полноценное государство с централизованной властью и общей религией. Чтобы, так сказать, зафиксировать в камне величие объединённого царства, требовалась новая великолепная столица. Выбранное для столицы место на западном берегу Нила имело как символическое, здесь сходились географические границы Верхнего и Нижнего Египта, так и практическое значение, поскольку новый город окружали обширные сельскохозяйственные угодья, а Нил защищал Мемфис от врагов, исторически приходивших с востока. В 449 году до нашей эры греческий историк Геродот посетил Мемфис. Жрецы поведали ему, что Менес, в скобках Мин, у Геродота, вокруг города велел выкопать озеро, проведя воду из реки именно на северо-запад от города, потому что на востоке мимо города протекает сам Нил. Конец цитаты, примечание первое здесь, и далее перевод Г.А. Стратоновского, конец примечания. Иными словами, Менес, вероятно, первым попытался обуздать разрушительные нильские паводки, справиться с которыми мечтали все египетские правители, от ранних фараонов до полковника Насера. Последнему, наконец, удалось это сделать с возведением знаменитой Асуанской плотины. Главный храм Мемфиса посвящался божественному покровителю города и богу-творцу Птаху. Как считалось, он сотворил мир языком и сердцем, задумав творение в собственном сердце и произнеся задуманное вслух. В качестве бога-творца Птах выступал как своего рода соперник Атума и гелиопольской Эннеады, девятки богов. Страница 36. Птаха почитали как бога справедливости. Один древний текст рассказывает о человеке, которого Птах ослепил в наказание за его грехи. Храм этого бога назывался Хакум-Птах, то есть дом Ка-Птаха. Примечание первое. Ка в египетской мифологии – жизненная сила богов и царей. Считалось, что после смерти Ка может покидать гробницу усопшего и странствовать по загробному миру. Конец примечания. Греки превратили это название в Египтос, откуда современный Египет. Грекам же мы обязаны и названием Мемфис. Сами древние египтяне называли город «Белые стены», по могучим укреплениям, окружавшим грандиозный дворец фараона. Мемфис просуществовал более 3000 лет. Разумеется, его политическая значимость с годами постепенно умалялась. Около 2050 года до нашей эры столицей Египта стали Фивы, ныне Луксор. Однако еще 7 столетий спустя фараон Тутанхамон перенес двор из Фив обратно в Мемфис. Некоторые ключевые политические фигуры были похоронены близ Мемфиса в Саккаре. Даже во времена Птолемеев, в конце эпохи фараонов, Мемфис оставался одним из крупнейших городов страны, а также, выражаясь современным языком, центром производства и военной базой. Текст на знаменитом Розетском камне представляет собой указ царя Птолемея, выпущенный в Мемфисе в 196 году до нашей эры. Через 200 лет историк Диодор Сицилийский в своей исторической библиотеке упомянул, что окружность Мемфиса составляла 24 мили. Не будем забывать, что к тому времени город уже успели разграбить ассирийцы. Когда же в Египте утвердились римляне, Мемфис пришел в упадок. Впрочем, город отказывался умирать тихо. Страница 37. В 13 столетии некий арабский врач из Багдада по имени Абдул-Латиф побывал в Мемфисе и записал, что значительная часть древних построек сохранилась. В «Восточном ключе» Латифа, 1220 год, читаем. «Одно здание называется Зеленым домом. Оно вырублено из огромного цельного камня. Внутри него высечена комната. Снаружи и изнутри Все стены этого здания покрыты резными картинами и иероглифами. На наружных стенах встречается изображение восходящего солнца, звёзд, небесных сфер, людей и различных животных.